Владислав Ходасевич. Пилат. Владислав Фелицианович Ходасевич, 1886-1939 годы. Это неизвестное стихотворение тонкого лирика и крупнейшего литературного критика русского зарубежья печатается по первой публикации в издательстве «Русская литература». 1989 год, номер 2, страница 165. Публикация Богомолова. М. Посвящение. Жена Ходасевича Марина Ирастовна Рындина, 1887-1973 годы, первый сборник стихотворений Ходасевича «Молодость», 1908 год, также посвящен ей. Впоследствии была замужем за Маковским, искусствоведом, издателем журнала «Аполлон». Заслышав голос прорицания, «Я Сына Божия казнил. Хвалите Бога за избрание. Меня покой не соблазнил. О, вынул тот жестокий жребий, кто над царем взнесет удар. Но разве не был в дальнем небе на землю сброшенный икар? Отмыты руки пред толпою, но перед небом я судья. Кровавых пятен с них не смою. Я ими свят. Несись, ладья. Тому, кто верен вечной воле, дорогой торной не идти. Отныне я единый в поле на непроложенном пути. Стучался я у тайной двери, за ней спасение или смерть. И мне в неколебимой вере предстала вскрывшаяся твердь. Я ныне знаю, в час желанный, за миг мучения вознесусь. Последней правдой осиянной меня обнимет Иисус. 15-16 июля 1905 года, Лидина.